Глава восьмая. Он сдержал слово. Снял ей номер, который оказался на другом этаже. Утром Эмма постучала в номер Дронго, когда он уже побрился и оделся, готовясь спуститься к завтраку. Он открыл дверь. Она стояла на пороге. «Хорошо, что в отеле дают зубную щетку и пасту», — сообщила Эмма. «Но плохо, что вы даже не попытались мне позвонить или узнать, как я устроилась. А я слишком гордая женщина, чтобы вам навязываться. Вы, наверное, были уверены, что ночью я буду к вам стучаться или звонить?» «Нет. Я был уверен, что после вчерашних потрясений вы устали и хотите спать, как, впрочем, и я». Эмма озадаченно взглянула на Дронго, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Затем спросила: «Вы так относитесь ко всем знакомым женщинам? Или только к тем, которые бывают под подозрением у полиции?» «Ко всем», — сообщил он. «Мне казалось, что вчера мы уже все обговорили». «Я просто забыла». «Вы идете позавтракать?» Он кивнул. За завтраком они молчали. Когда уже выходили из ресторана, Эмма наконец сообщила: «Герману звонили полицейские. В бокале тоже нашли яд. Вы были абсолютно правы насчет бокала». «Несложно догадаться. Если яда нет в бутылках, то он должен быть в ее бокале». Они вышли из отеля. Швейцар протянул ключи от машины Эммы. Автомобиль уже был припаркован у входа. Они уселись в машину и поехали в сторону Потсдама. «Даже не представляю, как мы снова соберемся», — призналась Эмма. «Будем смотреть друг другу в глаза и вычислять, кто из нас возможный отравитель. Это невыносимо». «Сначала нужно найти отравителя», — возразил Дронго. «Чем больше я думаю над этим вопросом, тем больше не понимаю, кто и зачем мог отравить Марту. Все гораздо запутаннее, чем вам кажется». Эмма, соглашаясь, кивнула и прибавила скорость. Но до Потсдама они доехали за полчаса. Сказывались утренние автомобильные пробки. Все спешили на работу. В доме их уже ждали. Инспектор Нерлингер и следователь Менцель попросили всех усесться за столами так, как они сидели накануне во время юбилея. Кроме маленькой Евы, все остальные были на своих местах. И только место Марты пустовало. На него никто не решился сесть. Следователь Менцель устроился у входа. Калерия Яковлевна села на стул, который принесла из кухни, и испуганно смотрела на присутствующих. «Герл Нерлингер, вы можете рассказывать нам, что именно вам удалось установить?» — попросил следователь, чтобы все присутствующие знали о вчерашнем отравлении. При этих словах Герман нахмурился. Леся вздрогнула. Она впервые услышала о том, что здесь действительно произошло убийство. Эмма переводила слова инспектора Дронго. «Вчера патологоанатомическое исследование подтвердило, что фрау Марта Крёгер была отравлена», — сообщил Нерлингер. «При этом экспертиза бутылок, из которых вы пили, показала полное отсутствие яда. А вот в бокале умершей мы нашли остатки яда. Если она сама не положила туда яд, то получается, что это сделал кто-то из присутствующих. Как мы поняли, никого из посторонних в доме не было, если не считать господина Дронго, которого привезла сюда фрау Эмма Буземан». «Называйте меня Эммой Вихерт», — попросила женщина. «Мы пока не оформили наш развод с моим бывшим мужем». «Простите, госпожа Вихерт, — поправился Нерлингер. Теперь у нас нет никаких сомнений, что яд попал в бокал погибшей именно потому, что его положили во время вашей вчерашней встречи. Все потрясенно молчали. Мы разрешили девочке остаться наверху, чтобы ее не тревожить, — продолжал Нерлингер. А остальных попросили собраться здесь, чтобы понять, кто и зачем мог отравить фрау Марту. Мы проверяли токсичность яда, и, возможно, это был порошок, которым обычно травят крыс. «Никто не мог бросить яд в бокал», — подал голос Герман. «Я думаю, бокал был плохо вымыт, и в нем оказались остатки крысиного яда. Насколько я знаю, у нас на кухне работала целая бригада из профдезинфекции, которая раз в год проводит обработку всего помещения. Это единственное разумное объяснение, которое возможно в данном случае». «Не совсем», — возразил следователь Менцель. «У нас есть бокал вашей погибшей матери с отпечатками пальцев другого человека». Установилась тишина. Теперь уже все с некоторым недоверием и опаской смотрели друг на друга. «Я вымыла все бокалы и сама их протерла», — неожиданно подала голос Калерия Якольна. «Там не могло быть никаких отпечатков пальцев и никаких остатков яда. Фрау Марта сама все проверяла. Она была очень требовательной и чистоплотной женщиной». «Подождите», — снова вмешался Менцель. «Все совсем не так просто, как вам кажется. Вчера мы разговаривали с Герром Крёгером, и он сообщил нам, что сам выключил свет, когда сюда вносили торт. Как мы поняли из его объяснений, он нарочно потушил свет, чтобы сюда внесли торт со свечами, которые позже фрау Марта отказалась потушить. Я ничего не перепутал?» «Нет», — ответил Герман, — «все так и было. Я потушил свет, и через несколько секунд Калерия Якольна внесла торт». «А потом вы не сразу включили свет?» — уточнил Нерлингер. «Не включил», — подтвердил Герман. «Я попросил мать задуть свечи, но она отказалась. Ей не нравился торт, который мы заказали в русском ресторане, и поэтому она отказалась задувать свечи. И вместо нее свечи задула наша тетя Сузанна». «И все это время в гостиной было темно», — сделал вывод Менцель. «Да», — подтвердил Герман, — «только потом мы включили свет. Мы можем узнать, наконец, чьи отпечатки пальцев вы нашли на бокале моей матери». «Этого мы не знаем», — ответил следователь. «Сейчас мы возьмем отпечатки пальцев у всех присутствующих, а затем с помощью компьютера сверим их с теми, что нашли на бокале. Эта несложная процедура займет не так много времени. Тогда станет известно, кто именно трогал бокал вашей матери. Собственно, поэтому мы вас здесь и собрали. Так что уже через 15-20 минут мы будем знать, кто отравитель. Но мы хотим дать шанс этому человеку самому признаться в убийстве фрау Марты Крёгер». Он поднялся и подошел к столу. Посмотрел на всех присутствующих. Все молчали. Менцель повернулся к инспектору Нерлингеру. «Скажите, чтобы принесли компьютер», — попросил он. «Мы сверим отпечатки прямо сейчас». Нерлингер позвал своего сотрудника, который вошел с компьютером и машинкой для снятия отпечатков. Это был специалист по дактилоскопии. Он сел за стол на место Марты и взглянул на инспектора. «Приступайте», — разрешил тот. «Тогда начинайте прямо с меня», — нервно произнес Герман. «Это я потушил свет. Я предложил ей задуть свечи. Я не включал свет несколько минут. и я сидел ближе всех к моей матери. Но я никогда в жизни не пытался ее отравить. Он протянул руку, и автомат зафиксировал его отпечатки пальцев. Результат был отрицательный. Эксперт взглянул на Нерлингера и покачал головой. «Следующий», — сказал Нерлингер. «Давайте по кругу», — предложил Менцель. Все посмотрели на Анну. «Это обязательно?» — голос у нее предательски дрогнул. «Все находившиеся в доме люди должны пройти эту экспертизу», — строго сказал Менцель. «Мы просим сделать это в добровольном порядке. В случае отказа у нас могут появиться сомнения в вашей искренности». «Получается, что вы меня подозреваете?» — спросила Анна. «Мы проверяем всех, фрау Крёгер», — возразил Нерлингер. «Не нужно возражать, Анна», — вмешался Герман. «Просто положи руку, пусть они снимут отпечатки, это совсем не больно». «Но это унизительно. Они считают, что я могла быть убийцей», — нервно произнесла Анна. «Вы отказываетесь?» — спросил Менцель. Неприятное молчание длилось несколько секунд. Наконец Анна протянула руку, и в компьютере были зафиксированы отпечатки ее пальцев. Все напряженно ждали. «Нет», — сказал эксперт. Анна выдернула руку и поморщилась. «Все равно, это унизительно и неприятно», — убежденно произнесла она. «Фрау Вихерт», — предложил Нерлингер, обращаясь к Эмме. «Я совсем не боюсь», — сказала Эмма, протягивая руку. «Честное слово, я совсем не боюсь». Эксперт зафиксировал ее отпечатки и отрицательно покачал головой. «Герр Дронго», — сказал инспектор, — «теперь ваша очередь». Дронго спокойно протянул руку. Компьютер зафиксировал отпечатки его пальцев, и эксперт снова отрицательно покачал головой. «Очень хорошо», — сказал инспектор. «Давайте дальше». Калерия Яковлевна поднялась и подошла к эксперту-дактилоскописту, взволнованно на всех посмотрела. «Она мыла все стаканы и посуду», — напомнил Герман. «И это вполне могли быть ее отпечатки пальцев. Но это ничего не значит». «Мы должны проверить», — сказал следователь Менцель. «Мне нужно положить руку на эту машинку?» — спросила Калерия Яковлевна. «Да», — кивнул Нерлингер. Калерия Яковлевна испуганно положила руку на специальную плоскость и сразу ее убрала. «Слишком быстро», — сказал эксперт. «Еще раз положите ладонь и задержите руку на 5 секунд». Калерия Яковлевна посмотрела на Германа, и тот, подбадривая ее, кивнул. Она протянула руку, зажмурилась и продержалась 5 секунд. «Все», — сказал эксперт. «Результат отрицательный». «Следующий», — предложил Нерлингер. Эксперт обошел стол и встал перед Пастушенко. «Какой-то сумасшедший дом», — пробормотал Арнольд. «Как можно требовать в демократической стране сдавать отпечатки пальцев?» «Вы отказываетесь?» — поинтересовался следователь. «Нет, конечно. Но я не понимаю, почему нужно проверять всех присутствующих. Вам не кажется, что вы практикуете не совсем законные методы? Для получения наших отпечатков пальцев вы должны были получить решение суда, который может обязать нас сдать наши отпечатки рук, но вы хотите, чтобы мы сделали это добровольно». «Именно так», — подтвердил Менцель. «Поэтому мы и собрали всех вас в этой гостиной. Мы хотим точно знать, кто дотрагивался до бокала погибшей». «Сумасшедший дом!» — снова повторил Арнольд, протягивая руку. Эксперт зафиксировал его отпечатки, но почему-то помедлил с оглашением результата. «Что-то произошло с компьютером». Арнольд нахмурился. «Почему он молчит?» — спросила по-русски Леся. «Или его дурацкий компьютер показывает, что это ты отравил Марту?» «Подожди», — прервал ее муж. «Посмотрим, что он скажет». Они увидели, как эксперт застучал по клавишам и затем поднял голову. Результат был отрицательным. «Теперь ты можешь подарить им на память свои отпечатки», — предложил Арнольд супруге. Леся пожала плечами и нервно хохотнула. Затем положила руку на специальную плоскость, и почти сразу эксперт покачал головой. Она убрала свою ладонь и громко рассмеялась. «Я была уверена, что не отравила фрау Марту, но эта машинка вызывает у меня неприятное чувство», — призналась Леся. Эксперт прошел дальше. Он остановился рядом с Бернтом Ширмером. Тот спокойно, без лишних слов, протянул свою ладонь и задержал ее на плоскости целых 10 секунд. «Можете убрать руку», — сказал эксперт. «Результат отрицательный». Бернт удовлетворенно кивнул и убрал ладонь. «Напрасно вы затеяли этот эксперимент», — сказал Герман. «Получается, что в гостиной был чужой человек, который и отравил нашу мать. Ведь других людей здесь просто не было, а на кухне установлены очень крепкие решетки». «Мы не проверили еще 2 женщин», — показал Менцель на сидевшую с опухшим от слез лицом Мадлен и Сюзанну, которая с интересом рассматривала узоры на скатерти. «Вы будете проверять отпечатки пальцев и у них тоже?» — не поверил Герман. «Неужели вы думаете, что несчастная тетя Сюзанна могла кого-то отравить? Или это сделала моя сестра? Посмотрите на ее лицо. Она держится из последних сил. Вы считаете, что она могла отравить собственную мать?» «Простите, Герр Крёгер, но мы обязаны проверить отпечатки пальцев всех людей, находившихся вчера в вашем доме», — вежливо, но твердо заявил Нерлингер. «Тогда разбудите и позовите мою дочь», — разозлился Герман. «Она тоже сидела рядом с нами и могла отравить свою бабушку». «Вам не кажется, герр-инспектор, что вы несколько увлеклись техническими новинками и не хотите думать? Ведь понятно, что ваш эксперимент провалился. Наверное, отпечатки пальцев оставил кто-то из ваших офицеров, когда забирал этот бокал. Уверяю вас, что здесь не было никого из посторонних, и никто из чужих не мог оказаться в гостиной в тот момент, когда я потушил свет. А в привидения, которые травят хозяев, я не верю». «Разрешите нам проверить отпечатки пальцев вашей сестры», — упрямо сказал Нерлингер. «Это уже совсем неприлично», — поддержала мужа Анна. «Учтите, герр-инспектор, и вы, герр-следователь, что мы будем жаловаться. Мой муж — родственник известного юриста Фридриха Зинцхеймера, и боюсь, что у вас будут проблемы из-за ваших методов работы». «Возможно», — сказал Нерлингер, — «но мы доведем нашу проверку до конца. Пусть ваша сестра положит свою ладонь на специальную площадку, и мы проверим ее отпечатки пальцев». «Мадлен любила свою мать», — подал голос и Бернт Ширмер. «Может, вы избавите ее от оскорбительной проверки?» «Позвольте мне настаивать на нашей просьбе», — вновь повторил Нерлингер. «Тогда нам придется вызывать ее специальной повесткой в суд, чтобы получить разрешение на снятие отпечатков пальцев. Это займет слишком много времени. И у вас, и у нас», — пояснил Менцель. «Не нужно спорить, Бернт», — сказала потухшим голосом Мадлен. Она протянула руку. Пальцы немного дрожали. Эксперт показал ей, куда нужно положить ладонь. Мадлен положила руку и отвернулась. Через несколько секунд эксперт тихо предложил ей убрать руку. Она убрала руку и, даже не глядя на него, отвернулась. «Какой результат?» — поинтересовался Нерлингер. «Отрицательный», — сообщил эксперт. «Вот видите», — удовлетворенно произнес Герман. «Вам обязательно нужно позориться. Неужели вы ничего не понимаете? Она в таком состоянии, а вы снимаете у нее отпечатки пальцев, подозревая Мадлен в убийстве собственной матери. По-моему, это очень жестоко и непрофессионально, герр-инспектор». «Продолжаем проверку», — потребовал Нерлингер. «Может, хватит?» — предложил уже сам Менцель, видя, как Сюзанна разглядывает узоры на скатерти. «По-моему, все ясно. Возможно, мы действительно ошиблись. Нужно будет еще раз все проверить». «Остался еще один человек», — напомнил Нерлингер, показывая на Сюзанну. «Не нужно, инспектор», — снова повторил следователь. «Вы же видите, в каком она состоянии. Я думаю, нужно будет все проверить еще раз у вас в управлении». «Последний подозреваемый», — упрямо произнес Нерлингер. «Он обладал бульдожьей хваткой полицейского». «Какой неприятный тип», — сказала Эмма, переводившая их слова для Дронго. «Никак не хочет успокоиться». «Если все результаты будут отрицательными, нужно будет проверить девочку», — неожиданно предложил Нерлингер. «Нет», — возразил Менцель, — «это не обязательно. Эксперты считают, что это были отпечатки взрослого человека, а никак не ребенка». «Мы проверим и девочку», — повторил Нерлингер. «А я не разрешу», — сказал Герман, — «даже если вы захотите меня арестовать за неподчинение полиции. Просто не разрешу пугать свою дочь». «Проверьте отпечатки пальцев фрау Сюзанны Крёгер», — предложил Нерлингер, обращаясь к своему эксперту. Тот в знак согласия кивнул, уселся рядом с женщиной и протянул к ней машинку для определения отпечатков пальцев. Сюзанна, улыбаясь, взглянула на него. Эксперт взял ее руку и сам положил на специальную площадку для снятия отпечатков пальцев. Через 5 секунд он убрал руку. «А теперь вы пойдете проверять мою дочь?» — насмешливо спросил Герман. «Здесь больше никого не осталось. Кого еще вы собираетесь проверить? Других людей в доме не было. Здесь только одна входная дверь, а вторая дверь уже давно заколочена, еще с 91-го года. «Мы должны были развеять все наши сомнения», — сказал Менцель. «Теперь мы знаем, что к бокалу погибшей прикасался кто-то неизвестный, которого вы не видели в гостиной». «Привидение?» — насмешливо спросил Герман. «В жизни так просто не бывает». «Это были не ее отпечатки пальцев», — напомнил следователь. «Скажите, как бы вы поступили на нашем месте?» Герман хотел что-то сказать и даже открыл рот, но тут эксперт неожиданно произнес: «Результат положительный. Абсолютная идентичность. На бокале были отпечатки пальцев фрау Сюзанны». В наступившей тишине был слышен очень тихий смех Сюзанны. Все ошеломленно молчали, не зная, как именно реагировать на слова эксперта.